Огромное чудо. Она оказалась права. Для меня, столько лет надеявшегося хотя бы на проблеск, обещание, намек на природу моего, моей девочки, случившееся оказалось истинным чудом и сокрушительным подарком от госпожи-волшебницы Укорты. Воспитывая наших с Граром детей по классическим правилам человеческого мира, волшебница сумела разбудить в них спавшую природу. Всего 2 недели прошло, как взялась за малышей наша графиня. 2 недели! Не могу забыть, как впервые она вышла с ними на прогулку. Всех 3 спрятала у себя на груди. Настолько те были маленькими, чуть крупнее мужской ладони. Как мы боялись последствий опрометчивого поступка госпожи. Простынут, не дай боги. Никаких Рили и Или больше нет. Подросшие двойняшки бегают в джинсах и свитерках. Кое-как, но разобрались со шнурками на уличных ботинках. Хоть племянник мой и норовит не завязывать, а прятать шнурки внутрь обуви. Пару дней назад он сказал громко и четко «Брайер!», а его сестра также четко, понятно ответила «Рия!». Случилось. Произошло. Дети Грара, мои племянники, сознательно сами выбрали себе имена. Счастливый отец старается виду не подавать. Разговаривает с ними, будто ничего особенного не случилось. Те трутся возле него на кухне. Вдруг доверит что-нибудь подать или принести. С виду Брайер и Рия — обыкновенные человеческие дети. Обыкновенные. Мальчик и девочка. Руки как руки. Ноги нормальные, уши на месте. Тело без шерсти. Страшно сказать, чтобы не сглазить. Они здоровы. Бегают, смеются. За столом ложкой работают усердно. Вот вилкой с переменным успехом. Но всего-то прошло 2 недели. Каждый день приносит великолепные новости, но вчера... Вчера Грар попросил своих отпрысков принести по полену. Хотел научить их растапливать печь, чтобы зря не топтались без дела. Рия принесла, но схватила занозу. Ой, сколько было рева! А визга, когда надумали булавкой к ее пальцу прикоснуться... Их отец, долго не думая, обернулся волком, зубами мигом из ручки дочери вытащил деревянную иголочку, лизнул языком ранку, чтобы зажила побыстрее. Двойняшки в немом восхищении разглядывали отца волка. Нисколько не пугаясь огромного зверя, Рия гладила отца по голове, визжа уже от восторга. «Будет волчица, медвежата не так визжат». Когда Грар вернул себе образ человеческий, Брайер подступил к нему. «Как ты это сделал, Грар?» Среди оборотней даже члены семьи зовут друг друга по именам. Никаких папочка-мамочка быть не может. Для сына Грар вновь совершил оборот, став в секунду волком. «Как?» «Да мы уже не сможем объяснить. Это как вдох». Ничего толкового поведать отец сыну не сумел. Тогда мальчишка уперся лбом в пол, бормоча. «Так, вот так!» Некоторое время постоял так, но Рия, озорничая, сильно пихнула его в спину, и Брайер криво кувыркнулся через голову. И перед нами стоял большеголовый зверек, настоящий серый волчок из колыбельной волшебницы. Каждую ночь она пела ее детям. Я онемел. Замер Грар. Рия захлопала в ладоши и издала победный вой, чем сразу нас привела в чувство. Отец схватил своего волчонка, выбежал из кухни, а мы не отставали. Бёр был дома. Он обязательно такое должен видеть. Он оборотень, понимает, что случилось. Эта волшебница в наши дела не вникает. Влетели всей толпой в гостиную. Если Бёр не спит, значит там. По обыкновению оборотень сидел у огня в кресле. Укорта стояла сбоку и следила за ползающей Меладой. Увидев оборот Брайера, Бёр поднял изумленно брови и протянул к виновнику торжества руки. Волшебница, которая помогла нам всем дожить до такого важного события, стояла почти спиной, контролируя мою дочку, и такие глупости, как... Первый настоящий оборот ее не интересовал, не волновал. Вот если бы она Брайера застукала разгуливавшим без штанов или с развязанными шнурками. «Получилось!» — радостно констатировал Бёр. Он был сильно взволнован. «Наконец-то! Обратно можешь вернуться, Брайер?» Он спустил волчка на пол недалеко от Милады. Моя дочь удивленно, а не испуганно, замерла, разглядывая брата в новой ипостаси. Брайер сам сделал кувырок через голову, вновь стал мальчишкой. Мы начали делиться своими соображениями и рассказывать, как произошло событие. Не забыли похвалить помощь Рии, чья шалость оказалась такой удачной. Я был горд не меньше Грара или Бёра. Нет 5 лет, а уже первый оборот. Сознательный, не спонтанный. Теперь нас не 4, а 5. Брайера переобнимали все оборотни, а Бёр снял с себя и надел на шею новообращенному фамильный оберег. Дорогой во всех смыслах подарок. На всю жизнь. Мы посмотрели на девочек. Обе завороженно смотрели на красивую вещь на цепочке. Кажется, они ждали, что дядя расщедрится и для них. Обняв обеих, Бёр пообещал. «У вас будут еще красивее. Будут переливаться на свет луны». У девочек всегда оборот позже. Но и у мальчиков сознательный оборот не в 4,5 года. У меня в 5 лет был спонтанный. Как ни посмотри, Брайер совершил чудо. Обернулся своим способом без усилий. «Как бы они ни выпросили у него!» Смеясь, заметил Грар. «Сегодня праздный обед», — предложил Бёр, поглядывая на волшебницу его души. «У тебя еще остался сыр?» «Я не собираюсь ни с кем делиться», — улыбнулась Укорта. «Если речь о празднике, нужно вино». Впервые о вине девушка заговорила в начале своего пребывания у нас, когда готовила себе сама, тогда-то и обмолвилась, мол, к такому блюду не мешает бокал вина. Бёр, помнится, ей объяснил, что напитки в доме не держат во избежание непотребства. Я же подивился. Воспитанная девушка считала нормальным средь бела дня пить вино. Мне это было непонятно. Это же не кофе, не вода. Она не догадывалась, что вино, долгой выдержки, крепчайшее, в доме было, но прикладывались к нему очень редко, так как не было исключительно торжественных поводов для этого. Сегодня появился. «Будет вам вино», — сказал Бёр, улыбаясь, и тут же Укорта с Граром начали обсуждать праздничное меню. В разговорах ушли на кухню. В такой важный день все должно быть особое. Не сиделось и Бёру. Он позвал двойняшек украшать столовую. Те на ходу засыпали его вопросами. Мы остались с Миладой одни, и я подхватил на руки свою дочь. Начал крутить высоко-высоко, а та радостно на низких нотах визжать. Да, Милада обещает стать медведицей. «Мне нужно поговорить с вами, Барк». Я вспомнил слова подошедшей ко мне госпожи. Она захотела поговорить со мной на следующее утро, после того, как обнаружила на верхнем этаже детей. Мы с Граром ждали ее к завтраку, и она пришла с Миладой, ребенком моим, и Мора-А. «Вы хотите, чтобы у вас был сын?» — сказала волшебница. «Да, это было бы здорово. Появление девочки, а не мальчика, разочаровало не только меня, но и жену. Ответьте себе, Барк, на несколько вопросов. Любите ли вы свою дочь? Хотите, чтобы она жила? Мечтаете, чтобы она была здорова и счастлива? Если так, вам придется принять, что она, девочка, ваша дочь. Не искать в ней сына, не смириться, а принять. И благословлять судьбу, что вам даровано продолжение. Вы очень поможете своей малышке». Я слушал укоризны, не сводя глаз с ребенка на руках волшебницы. Слабенькое существо не казалось мне безжизненным, как всегда. Милада посмотрела на меня глазами жены, смотрела на меня и волшебница, ожидая ответа. «Я постараюсь, госпожа». С того дня я хоть раз, но подымался наверх, любопытствуя, не показалось ли мне. Нет. Он, то есть она и правда понемногу растет. Быстро перестали ее поить из бутылочки, пьет из чашки, кашу ест с ревом. Моя дочь ревет во все горло. Сейчас она умеет ходить, но предпочитает ползать. Так она двигается быстрее. Милада настоящая модница. Если раньше госпожа одевала ее в творение рук своих, то теперь Бёр привозит всем троим одежду. И с прежней, и волчата, и моя Мишка выросли быстро, чуть ли не на глазах. Легче всего по одежде определить, насколько за эти дни выросли дети. Милада в том числе. Из болезненной худышки она превратилась в крепкую девочку с щечками и светлыми волосами. Дочка разговаривает, но на своем языке. Так в свое время говорил Бёр, Мораа и Бриан. Милада пошла не в меня, в мать, их породу, природу. Расстроен ли я, что моя дочь будет не волк, а медведь? Был бы расстроен, если бы мне не прочистила мозги госпожа. Теперь мне все равно, к какому виду будет относиться моя дочь, лишь бы была здорова и счастлива. Мораа, думаю, не стала бы сокрушаться, если бы знала об этом. Милада скосила на меня голубые глаза и улыбнулась моей улыбкой. Я так виноват перед ней. Будь рядом, Мораа, сколько трудностей можно было бы избежать. Она бы не допустила, чтобы нашей дочери пришлось выживать и бороться за свою жизнь. Влетели возбужденные двойняшки, позвали обедать. Я поставил дочь на ноги, сказал: «Пошли, Милада». Она меня поняла, на четвереньки не встала. Не торопясь вышла в коридор, а я шел за ней. За столом, кроме праздничных блюд, красовалась бутылка магического вина. Для Укорта его разбавили 1:40, нам с Граром 1:20. Бёр выпил немного, зато не разбавляя. Мы подняли фужеры. За первый оборот Брайера, за живость Рии, за подраставшую Меладу, за госпожу Укорту в нашем доме. Пусть нынешнее благополучие станет залогом нормальной, основательной и долгой жизни этого дома и его обитателей. Ура! 4-е пришествие Бёрра. Я ждала приезда Бёрра с нетерпением. Я уже твердо, не путаясь, называла его по имени, потому что дело касалось не только меня, но и детей. Барк и Грар, отцы, настаивали на обязательном согласии Бёрра. Без него здесь и солнце не всходит, по их мнению. Хозяин не торопился. Дела, столичная жизнь. Мне же нужна была от него лишь отмашка. И сидел бы дальше, где хотел. Звонка было бы достаточно. Но здесь нет ни телефона, ни интернета. Наконец, рано утром я услышала громкое ржание. Я уже отличала коней. Это Акад предупреждал, что наконец-то они явились. Когда выскочила на крыльцо, Барк и Грар отводили взмыленных коней в стойло, Бёр под усы держал Аката. «Так и знал, что прибежите к дружку», — усмехнулся он, молча разрешая побаловать любимца. Я подошла и поднесла к губам коня приготовленные кусочки моркови, тот захрупал важно, а я сбоку гладила коня по морде. Пришел Барк и увел красавца. Без него нам сразу стало как-то неловко. Я вернулась на крыльцо, поднялась на ступеньку, оттуда осмотрела Бёрра. Он опять изменился, как всегда, после человеческого мира. Усталое лицо, выпирающие скулы. Он нерешительно поднялся ко мне. «Что-то случилось?» Не грозно, но опасливо спросил. «Нет, с чего вы взяли? С приездом». Я сбила снег с его рукава. «У вас такое сердитое лицо. Поговорим вечером, хорошо? Гнал без остановки, вымотался. Извините». Я посторонилась, и Бёр вошел в дом. Я тоже отправилась досыпать. Утренний сон самый сладкий. В который раз, на моей памяти в 4-й, убедилась, что при хозяине в доме все по-прежнему, но лучше. Люди веселее, разговоры оживленнее. Запахи самые чарующие, и ты сама летаешь в предвкушении какого-то чуда. Просто вернулась в свое детство в канун Нового года. Здесь праздник не менее значимый. Хозяин вернулся.